Канал «Слива» проверенный, потому что не официальный, а самый настоящий. Помнишь молодого Шипса, которого, сына того самого, невезучего, угу, кивнул головой и присоединился к разговору профессор. Это когда твой учитель опять подождать пару дней не мог, пока нормальную жертву не приведут, и уложил в качестве жертвы на алтарь, в научных целях, конечно же, своего первого попавшегося помощника, увы, но да, издержки. Он и при жизни-то, судя по летописям, не особо человеколюбив был, а уж после создания своей филактерии перерождения, сами понимаете. Так значит, Шепс, предатель, странно, а я слышал, он на хорошем счету, именно поэтому и на хорошем, что искренне служит, жаль, не нам, правда, по этой же причине ни к чему серьезному его не допускают, берегут, хе-хе, а то еще 2-3 важных слива, и его нужно будет, для подчеркивания важности и достоверности переданной дезы, казнить, отослать голову хозяевам, а там, глядишь, и сынок его подрастет, которому-то тоже добрые люди на ушко шепнут, ага, и выхода у него не будет, кроме как отомстить, изящно, целая династия шпионов образуется, но как все честно и пристойно выглядит, клан наказал предателя, но не отказал его сыну, а он отплатил черной неблагодарностью, ты не уходи от вопроса, сколько, чего сколько, сколько выжил ты из них, и как ты докажешь, что они повелись на слив, тем и докажу, что они уже заплатили, часть пока, правда, но уже заплатили. Договор был половину до, половину после. Приблизительно, в итоге это выйдет на треть больше, чем по сумме затрат обошелся нам осколок от Крэбба. Удачно, в двойной прибыли. Ага, а ты чего куксишься, Мордыхай, парнишка любознательный? Тебе его что, жалко, что ли? У нас у самих таких дюжина на десяток, и это еще одна причина, чтобы от него избавиться. Сам ведь понимаешь. Эх, вздохнул профессор, но все равно жаль, я бы не отказался посмотреть на ритуал своего учителя, на который пошли бы жизни учеников здешнего магического шула, такой парень смог бы его провести, мало кто отказался бы, но увы, у нас есть более важные задачи, тем более, например, мне он не понравился ну просто совсем, подозрительный он какой-то, ну никогда не скажет истинный англичанин стоя нет истины, зато это так похоже на близкое по смыслу в переводе со славянского «в ногах правде нет», но откуда английский лорд знает чисто славянскую идиому, а ведь мы уверены, что у него никогда не было наставника с азиатским образованием, не знаю, задумался о чем-то профессор, хм, любопытно, ладно, это потом, вот-вот, давайте вернемся к нашим проблемам, сейчас самое важное, как нам убить ближайшие полчаса? Я думаю, следует немного зеленокожим потрепать нервы и вспомнить о залоге от 1502 года. Так они же его не признали. Ага, но и мы не признали, что они не признали этот долг. Хорошая идея. Тем более, что сам он мизерный, пара тысяч галеонов, что ли, но сколько на них набежало за 1500 лет процентов. Вызываем, угу. Кстати, пока никто не пришел, а защита от прослушивания все еще действует. Мне тут мысль пришла одна, а не перепродать ли нам осколок, обоснуй, скрипучим голосом попросил глава делегации своего давнего приятеля. Идея предать род не пришлась Азраилу по вкусу. Да ты не так меня понял, смотри, тут пара родов поднялась, ошибочно считающих себя достаточно сильными, чтобы посостязаться за кольцо. Что с ними будет, если они получат хотя бы один осколок, а, ведь не удержатся. Данайский дар, скорее, белый слон, хм, любопытно, хорошо, я доложу главе, это может послужить упрочнению позиций нашего рода. Кстати, насчет позиций, глава делегации ткнул пальцем в силовика, не забудь распорядиться, чтобы все перечисленные в приложении к описанию ритуала ингредиенты были доставлены в Британию и переданы согласно заключенным договоренностям поверенному Крэбба, а то знаю я тебя, экономного, даже если ими воспользоваться будет некому, и что из этого, 15-вековая слава нашего рода как честных посредников и всегда выполняющих букву договора компаньонов стоит куда больше каких-то там 5-6 тысяч галеонов в форме не очень редких реагентов, тем более, кому как не тебе знать, что обман вылезает всегда, да и вообще, на нашем с вами уровне так мелко обманывать слишком, хм, мелко, знаешь, и все равно вы меня не переубедили, и я останусь при своем мнении, нам нужно было этого мелкого паца из Англии исчезнуть и похоронить, ну или, хотя бы, отдать, например, вон учителю Мордыхая, на опыты, раз уж парень так ему понравился. И опять, зачем, еще раз повторяю, он нам не интересен и не опасен. Тем более, ты же знаешь нашу стратегию. Чем больше игроков, тем больше возможностей. Иначе в итоге все сведется к непримиримому и беспощадному конфликту двух сторон, где победы может не оказаться ни у одной из них. Раз уж тебе так хочется с ним расправиться, то проще и выгоднее сделать это чужими руками, как, впрочем, мы и сделали. Я уж не говорю о том, в каком громадном выигрыше мы окажемся, если ингредиенты все же будут применены по назначению. Да и напомнить ставшим не по рангу заносчивыми британским магам, у кого они учились сеять ветер, никогда не лишне. Глава 28. Долг жизни. Или таким вот образом, забив голову всякой псевдонаучной чушью, Михаэль отвлекал меня от чего-то важного, но от чего именно? Случайно он проболтался и пытался сбить меня с мысли, но чего такого он сказал, когда мы были наедине, что? Развлекать разум размышлениями на отстраненные академические темы, хорошо дома перед камином или в хорошо защищенной лаборатории. На худой конец, на уроке в Хогвартсе, находясь под защитой печати, столетиями накладываемых защитных чар и весьма боеспособного профессорского состава, но уж точно никак не в темной подворотне, через которую я на автомате решил срезать дорогу до дырявого котла. «Империя!» — услышал я за спиной тихое слово, и все в мире стало внезапно абсолютно простым и понятным. Есть только голос, выполнять приказы которого есть мое высшее предназначение и величайшее на свете счастье, а все остальное совершенно незначительно и неинтересно. «Иди вперед, не оборачивайся», — приказал голос, и я с радостью пошел, с каждым шагом заходя все дальше и дальше в такие дебри магического Лондона, в какие без голоса никогда бы не решился даже краем глаза заглянуть. Несмотря на то, что по дороге никто нам не встретился, шестым или седьмым чувством я ощущал, что все более сгущающиеся вокруг нас темнота трущоб отнюдь не необитаема, и взгляды, которыми стегали нас с великим голосом из окружающей тьмы, были отнюдь недобрыми и всепрощающими. Наконец, через узкую, покосившуюся, однако открывшуюся без всякого скрипа дверь, мы зашли в какую-то халупу, и восхитительный голос приказал: «Не смотри на нас, сядь». Я повернулся спиной к голосу, все еще скрытому от невооруженного взгляда какими-то отводящими глаза чарами, и сел в углу комнаты на старый покосившийся стул. Следующий приказ был: «Отвечать правдиво». «Ясно, да», — кивнул я головой. «Прекрасный глупый приказ. Как я могу соврать голосу? Ты, отвечай, где осколок? Он мне нужен. Я продал его», — с величайшим разочарованием ответил я. «Подвести голос. Я так виноват. Нет мне прощения. Когда? Минут 10 назад. Где сейчас артефакт? У покупателей. Кто они? Иудейские маги. Где они сейчас? Я не знаю, где они сейчас», — с болью в сердце сознался я. «Где они были 10 минут назад? Остались в Гринготтсе. Когда они собираются выйти наружу? Я не знаю». В очередной раз сознаться голосу в незнании было невероятно постыдно. «Выложи все ценные на стол». «Нет, настолько добрый и ласковый голос не может приказать такого». Медленно ворочались в голове мысли, пока я с радостной покорностью выкладывал из карманов все, что могло представлять для меня хоть какую-то ценность. Когда-то чистый, а теперь темный клинок, совсем новую, дорогую, и старую дешевую волшебные палочки, кошелек, артефакты, в том числе и ментальной защиты. Все, что у меня было с собой, теперь лежало на столе. Голос не может отбирать у меня мое с таким трудом добытое золото. Голос, что приказывает такое, плохой. Я не должен повиноваться такому голосу. Моя жадность пробовала бороться, но потерпела поражение. Тем временем голос, которому я вынужден был повиноваться и который, как я только что себе доказал, совсем мне не друг, с кем-то ожесточенно спорил. «Вердамт, счисти, счисти», — на непонятном языке произносил собеседник голоса. Судя по звуку, он был достаточно молодым мужчиной, чем-то очень-очень сильно недовольным молодым мужчиной. «Вирсинг зуспает». Другой собеседник голоса, в отличие от первого, был скорее в отчаянии, чем в ярости. «Волущисти, есыст ночь ничт сверлорин, арамаеер мид дем звецк дермиссион синтым мир ночь да, вирка иннин дурч бричинунт», — яростно прокричал первый собеседник. «Унстербин, диеси груинин биестер хабин ехрхундер тиланг диефестунги наузгебаут, унт вир хабин ведер зит ночь аусруестунг, уньин зубричин». В отличие от своих друзей голос был абсолютно спокоен. «Дан, дан тейтин вирихн, Вегин диэси саршгефицктин хуренсах нсистун сириауфгабе фихлгишлагин. Первый продолжал настаивать на чем-то своем. Вафуир, син тот вурди унс ничт вергуитит, ес лохнтсич ничт, их мьинфачса зутаитин, виэл личт биком мин вирс поэтер енин ауфтрак, ним синин гилдбиутил ауфстраст приисунт лассунс гихин, спокойно отвечал голос. Дас ист енин глайндер, думблидарис лехрлинг, аберсинита етови рунгзикт. Das Sierra Uchmid der Gilde Verbundenist, ich will их трацдимтаитин, хаст ду вас дагигин, продолжался спор у меня за спиной. Das ist dum von dir, un professionell, aber das ist mir egal, es ist zit, von hier zu verschwinden, bis die Aurorin stürzen hier, erledige ich dann und lass uns schnell weg, bevor die Aurorin des sind, uebliche Weisikam min die immer mit verspätung, probleme zu vermeiden. Абервервис, вас пассирин каннабернур фуер ден фалл, нагут, фините. Послышалось у меня за спиной, и голос моментально из ангельского пения трансформировался в мерзкий хрип немолодого мага. Я тут же рефлекторно потянулся за лежащим на столе оружием, волшебной палочкой и клинком, но не успел. Сильный пинок в спину сбил меня со стула и бросил на стену. За первым последовал второй, который развернул меня лицом к моим похитителям. Их было пятеро. Двое караулили у дверей комнаты, а трое стояли передо мной, но не мельком рассмотреть я смог только того, который стоял ближе всех. Именно он был первым собеседником, именно он пинал меня и именно этот молодой маг сейчас упер мне палочку в горло. Бетти, дубастард, сдохнуть, английская свинья, ава, но договорить смертельное проклятие он не успел. Аурора, а, успел прокричать один из охранников, прежде чем дверной проем внезапно вспух беззвучным взрывом и разлетелся по комнате ударной волной и веером осколков. По счастью, я полулежал на полу, прикрытый телами стоявших надо мной магов, поэтому отделался довольно легко. Пара десятков синяков и шишек и глубокая царапина на лбу тут, сущие мелочи. А вот немецким магам так не повезло. Один маг-часовой валялся около противоположной стены с размозженным лицом и сломанной шеей, другой, чье падение смягчил один из магов, стоявших позади моего несостоявшегося убийцы, сейчас ворочались с ним на полу единой кучей рук и ног, пытаясь разобраться, кому какие конечности принадлежат. Ратовавший за мою смерть колдун получил куском камня в голову и сейчас лежал в постепенно увеличивающейся луже крови. Единственный, кто остался на ногах, и с кем сейчас связывались все надежды гостей на относительно благополучный исход, оказался командир пятерки, и он не подвел. Проем, в котором уже замелькали тени, моментально оказался перекрыт выросшей из пола каменной стеной, поверх которой тонкой пленкой расплылся неизвестный мне магический щит. Судя по двум ярким всполохам снаружи, чары оказались для нападавших неожиданно прочными, так как и трансфигурированная стена, и магический щит устояли. Пользуясь выигранной паузой, командир занялся своими комрадами, запорхал в прихотливых фигурах кончик волшебной палочки, быстро втянулась обратно в рану кровь моего первого собеседника, вскочили на ноги двое других магов, «Счнилин, вон хиер счнилин раус», — приказал колдун, в качестве недвусмысленного намека поспешать, уж что-что, а слово «шнилин» я по старым советским военным фильмам на слух узнаю легко. Стала разлетевшаяся очередной волной каменных осколков стена рядом с дверной заплаткой. Видимо, штурмующие убедились в мастерстве своих противников и перешли к более радикальным способам проникновения. Меня бы тут вместе со всеми не похоронили. Подумал я и потянулся к свалившейся со стола волшебной палочке. Командир Баши это заметил, небрежно кинул в меня какое-то неизвестное мне заклинание, быстро призвал невербальными манящими чарами весь взятый с меня хабар и, схватив раненого мага, исчез. Вслед за ним тут же исчезла и последняя двойка магов, сумев между делом прихватить за собой тело пятого. Не успел я обрадоваться спасению, как активировалось только что полученное проклятие. Визуально приняв вид сети с крупными ячейками из черных нитей, оно полностью оплело мое тело и начало медленно, но неотвратимо стягиваться. Чем это может мне грозить, я сообразил только тогда, когда нить проклятия стала медленно прорезать мою кожу. Осознав, что если я прямо сейчас же не возьму в руки палочку и не попробую наколдовать хотя бы простейшую финиту, вдруг сработает, то это проклятие, как луч лазера в крупнобюджетных фантастических фильмах, разрежет меня на несколько крупных кусков. Извернувшись, я попробовал подхватить волшебную палочку производства Кидделла с пола, куда, как мне показалось, она успела закатиться, Видимо, ее похитители не заметили или такими дровами просто побрезговали, но не успел. Нити успели перерубить сухожилия на ногах, и я, корчась от дикой боли, упал на землю и громко заорал. Хлоп-цок, хлоп-цок, кто-то с таким странным звуком подходил ко мне. Сквозь рвущийся изо рта крик я хотел протолкнуть хоть какие-то слова, чтобы скорее позвать этих неизвестных мне магов. Если это идет враг, лучше уж пусть меня добьют, чем терпеть такую дикую боль, но ничего у меня не вышло. Впрочем, пропустить воющую на полу колбасу было невозможно, так что неизвестный ожидаемо остановился около меня и очень знакомым голосом произнес: «Вот что случается, если нет постоянной бдительности. Знаешь, а мне начинает нравиться быть Аврором. Попросить, что ли, у господина должность главы Аврората. Развлечения аналогичные тем, какие были у нас в молодости, но официально одобряемые министерством и даже оплачиваемые». «Иа-а-а», только и успел я ответить ему, прежде чем боль поглотила меня окончательно. В себя я пришел в больничной палате. У своей койки я увидел незнакомого мужчину, который своей внешностью мне смутно кого-то напоминал. Впрочем, хранить инкогнито врач не собирался и представился моим блудным дядей Гиппократом Смитвиком. Точнее, конечно же, не блудным, но человека, который за 10 прошлых лет своего племянника проведал считанные разы, живя, в буквальном смысле, в двух шагах, это через камин, если считать, никак иначе и не назовешь. Не считать же за родственное участие присланную чисто официальную отписку после моего вступления в должность главы рода. Короче говоря, до этого момента я был для него отрезанным ломтем и никакого интереса он ко мне не проявлял. А сейчас вот вдруг проявил. В чем его причина, я понял достаточно быстро. Ведь когда прямо к твоим ладоням подпихивают толстую такую пачку бумаги на подпись, чтобы догадаться, что все это ж неспроста, нужно быть деревяннее Буратино. Прочитав пару адресов и несколько абзацев, я понял, что меня опять хотят втравить в неприятности. Но если мной хотят воспользоваться как, ну, скажем, топором, которым рубит монолитную броневую плиту линкора, я не собираюсь сидеть, лежать в данном случае, сложа руки, что честно и сказал в лицо своему дяде. Но ему было абсолютно пофиг. Он, похоже, меня даже не услышал. Предчувствуя скорое исполнение своей мести, Смитвик разливался соловьем и, как глухарь на току, ничего не замечал вокруг себя. Видимо, мечтая о том, как Дамблдора прогонит со всех постов, обольют дегтем, вывалят в перьях, а потом пустит Аваду в лоб, Гиппократ смог надавить на своих должников и обеспечить к моему пробуждению появление всех требуемых официальных лиц. Таким образом, вернувшись после похода в туалет в свою палату, я обнаружил там весьма представительный состав взрослых, облеченных силой и властью магов. Моуди, Дамблдора и главу департамента магического правопорядка Амелию Боунс и, конечно же, Смитвика, с улыбкой кота, дорвавшегося до бидона сметаны, опять протягивающего мне на подпись пачку пергаментов. Печальный пример того, как не следует себя отпускать в преддверии исполнения мечты и от чего Максима месть, это блюдо, которое подают холодным весьма разумно. Понятно, что ты, дядя, ждал этого удачного, как тебе кажется, момента больше 15 лет, но и мозги должно вовремя подключать, а уж предаваться восторгу нужно после, а не доили в процессе отмщения, чтобы внезапно не случилось чего-нибудь нехорошего. Речь Смитвика я не запомнил. Зачем, если он ее за это время, наверняка, сотни раз переписал и выучил наизусть. Честно говоря, если бы не такая вот бесцеремонная наглость, то, приняв во внимание читанную в записках Крэбба историю весьма непростых взаимоотношений с Дамблдором и то, что за 2 дня дядя сумел полностью вылечить все мои ранения, я бы даже подумал, как ему помочь. В конце концов, трудно мне, что ли, учась в Хогвартсе, подстроить без следов какому-нибудь заслуживающему свое ученику серьезную неприятность с госпитализацией. Не так уж и легко, но и особых трудностей это вызвать не должно, благо наметки против тех же Уизли и Малфоя я на всякий случай делал. Но вот так вот нагло, сходу, не спросив моего мнения, не просьбой, а безусловным приказом, давя на родство и на как бы долг. Нет уж, если кому у меня и есть долг жизни, так это Кроучу, а у тебя, Гиппократ, это работа и неудачный день. Таким образом, после того, как Винсент Смитвик подпишет все эти документы, вы, директор Дамблдор, станете законным трофеем мадам Боунс, а там, глядишь, и дементоры слегка покушают, если, Конечно же, не побрезгуют вашей грязной душонкой. Подписывай, это уже мне. Я взял сунутую мне в очередной раз пачку пергамента и задумался, что выбрать: дядю Смитвика, которому я нахрен не сдался, однако который очень хороший врач и большая шишка в единственном магическом госпитале Британии, или директора Дамблдора, верховного судью и прочее. В обычной ситуации речи о каком-то выборе не шло бы, только Смитвик, потому что родственные и клановые отношения в средневековом обществе куда сильнее и важнее гражданских, назовем их так. Однако сейчас позиции для наезда на директора Хогвартса слишком слабые. Дамблдор отопрется от всего, а потом, кто окажется за все в ответе? Знаменитый целитель, которого, если что, прикроет Международная гильдия целителей и госпиталь Мунга, или же одинокий, молодой, бедный лорд? Вопрос звучит как ответ. Да еще дядюшка сюда и Боунс с ее ДМП примазать умудрился, только этого мне не хватало для полной палитры ощущений. Вон и непривычно молчаливый Моуди Крауч предостерегающе незаметно покачивает головой. А раз так, то почему бы не извлечь из ситуации хоть какую-то пользу и воспользоваться против Дамблдора его же собственным любимым приемом? Великодушно простим им всем не сделанные ими грехи. Глава департамента магического правопорядка, мистер Дамблдор, мистер Смитвик, мистер Моуди. Мне очень жаль, что внезапное нападение на меня доставило всем присутствующим столько незапланированных проблем. К сожалению, нападение незнакомых мне иностранных магов, осуществленное с помощью непростительного проклятия, оказалось для меня совершеннейшей неожиданностью. Также я должен официально заявить, что ни дирекция школы чародейства и волшебства Хогвартс, ни министерство магии, по моему мнению, не должны нести никакой ответственности из-за случившегося. Также я хотел бы походатайствовать о награждении присутствующего здесь отставного Аврора, профессора Зати Моуди, который проявил невероятную храбрость и умение в борьбе против бандитов. Конечно, департамент магического правопорядка магической Британии мог бы получше ловить террористов, но я все понимаю, не всегда получается все так, как надо. Выслушав мою короткую речь, Крауч расслабился, задорно ухмыльнулся, правда, его мальчишеская улыбка на изрезанном шрамами лице смотрелась весьма устрашающе, и подмигнул мне. Мадам Боунс на завуалированный упрек еле заметно поморщилась и молча согласно кивнула, признавая свою недоработку, а Дамблдор разрядился привычным своим велеречивым упреком. «Очень хорошо, мальчик мой, ты прямо на глазах взрослеешь, а ведь я тебя предупреждал, что не доведут тебя до добра совместные с чужими нам магами дела». Забытый всеми Смитвик, как вброшенная удачливым рыбаком на берег рыба, молча открывал и закрывал свой рот. Нужно и ему сказать пару слов. «Простите, мистер Гиппократ Смитвик Вилстоун, но меня зовут лорд Крэб. И да, верби рас ангвинум», — прошептал я, и выскочившая из моей ладони тончайшая короткая, не больше двух ладоней в длину, нитка кровавой плети рассекла пачку документов Смитвика. На большее ее не хватило, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы врач пошел по лицу красными пятнами. «Ты, ах так, тогда, лорд Крэб, будьте любезны оплатить 1000 галеонов в кассу и убраться отсюда куда-нибудь подальше». За несдержанным целителем с резким хлопком закрылась дверь. «Мальчик мой, я провожу тебя в школу. Пойдем через мой кабинет», — благодушно поманил меня за собой Дамблдор. Одевшись и забрав свои немногочисленные пожитки, пережившие нападение, а это было только связанное кольцо и ритуальный клинок, я отправился через камин госпиталя Мунга прямо в Хогвартс, а не как обычно, сначала в паб Хагсмида, а потом ножками в замок. В кабинете с множеством артефактов и фениксом на жердочке, несмотря на все мои ожидания, прямо сейчас нового серьезного разговора с директором не состоялось. Дамблдор только как-то странно задумчиво поглядел на меня и покивал своим мыслям, но ничего не сказал и просто вызвал мадам Помфри. «Провожаемый все после того, как ты полностью поправишься, я вместе с колдомедиком отправился в больничное крыло. Там, после короткой диагностики, получил по рецепту успокаивающее зелье и зелье снов без сновидения и на огороженной ширмой койке был, наконец, оставлен в покое. И вот только тут вот, в привычном и безопасном больничном крыле школы волшебства Хогвартс на меня наконец-то накатило отсроченное адреналином и изумлением, густо замешанное на ужасе истерика. Я сжался на койке в тугой комок и шептал про себя какие-то невнятные, но очень страшные угрозы своим неведомым врагам и судьбе злодейки, которая никак не оставит меня в покое. Только сейчас до меня дошло, что в мире, где за тобой никто не стоит, где идеально сбылась мечта об абсолютной свободе и независимости, насколько это много, иметь защиту от прямого магического принуждения. Однозначно, защитная печать Хогвартса стоит понижение в силе магии, да она и гораздо большего стоит. На следующий день мадам Помфри на всякий случай оставила меня в своем царстве до полудня, и я, лежа на кровати, размышлял над тем, как бы мне расплатиться с этими хитрыми иудеями. Чтобы понять, кто именно меня так подставил, с точным указанием места и времени, не нужно быть Шерлоком Холмсом или доктором Ватсоном. А как мозги-то мне пудрили? Наука, космология, тьфу. А на деле, просто продали. Конечно, можно предположить, что у них где-то конкретно так течет, но, легилименция, сыворотка правды, магические обеты. Нет, не верю, короче, не в этом мире и не с этими людьми. Это я, лопух, мог бы повестись на что-то такое, и ведусь, кстати, постоянно, а уж они за столетия существования своего клана должны были отлично научиться, как находить и чистить свои ряды от таких вот хитрых гешефтмахеров. Они этим и в обычном мире славились, а уж в магическом мире, где существуют практики чтения мыслей, действенная сыворотка правды, непреложные обеты и заклинания взятия под контроль, тем более обязаны обеспечить свою внутреннюю безопасность. Конечно, с другой, формальной стороны, никакого договора о неразглашении у нас не было. Нет, понятно, я думал, что молчание автоматом следует из акта нашей договоренности, а оказывается, и тут работает правило. Не указано в договоре, значит обязательств нет. Так на что же мне жаловаться, если сам себе по итогам злобный Буратино оказался? Более того, я вполне логично предполагал, что даже если арамейцы и расскажут кому, что кольцо у меня было, какие ко мне вопросы потом? Товар-то уже ушел, а тот нюанс, что разглашать информацию обо мне можно не обязательно в полном объеме, умолчав это самое было, я не сообразил. Более того, раз использовались маховики времени, то эти хитрецы с чистой совестью могли дать мне любую клятву о неразглашении в будущем, и даже не собираться нарушить ее. Зачем, если дело уже сделано? Зато следует отметить, что подписанные договоры иудеи выполняют честно и строго, до последней буковки. Вон, письмо пришло утром от Сребросмита. Все реагенты поступили в родовой банковский сейф, так что теперь есть подозрительно неплохие шансы, что все у меня получится с ритуалом, которым я планирую закрыть задание Слизерина. Вот только потери. Потери оказались ужасными. И начинающаяся психологическая в них агварцофобия тут идет просто в качестве аккомпанемента к материальным. 1000 за лечение. Еще 500 и 500 было в кошельках, которые утащили с собой наемники. Дорогая волшебная палочка и одна из поделок Кидделла, которую Крауч, в отличие от кинжала, не удосужился или не успел забрать из разрушенной хижины в трущобах. Короче говоря, в итоге весь профит от операции составил всего 1000 галеонов наличностью. Плюс еще приблизительно столько же стоит волшебная палочка некроманта, которую я благоразумно оставил в сейфе и теперь буду ее там держать до тех самых пор, пока не придет ей время. Время некроманского ритуала. Не густо, короче. Хотя, как оценить 3 списка ритуалов и реагенты к 2 из них? Где бы я достал их? И сколько бы мне это сверхобычной цены стоило? И продали бы мне их вообще? Ответ тут, по-моему, очевиден. В общем, нельзя сказать, что так уж плохо все вышло. Хотя мысли об упущенной из-за немцев выгоде и долге жизни Краучу ввергали меня в бешенство. А воспоминания о том, что я чудом разминулся с той, которая приходит за каждым, в мерзкий, да дрожи в поджилках, страх. Начинаешь понимать Вальдемарта и Фламеля, озаботившихся максимальным отдалением неизбежной встречи. Окончательно точка в истории с осколком была поставлена в этот же день. После того, как я вышел из больничного крыла и пообедал, меня в коридоре поймал Энтони Гольдштейн. Сделал он это очень вовремя. Почему? Да потому, что на обеде на меня очень так неприятно косились и шептались за спиной. Сначала я подумал, что это из-за отголосков слухов о моих позапозавчерашних приключениях, но потом вспомнил, чем именно закончился тот ужин. И так невеселое настроение трансформировалось в желание удавить Гольдштейна собственными руками. За себя и за тех вчерашних парней, так сказать. А Рейвенкловец тут как тут, сам пришел. Да, вежливо, сдерживаясь, чтобы не влепить Рейвенкловцу по-пацански, по-простому, в табло, с вопросительной интонацией произнес я. Надо поговорить, точно так же сквозь зубы выплюнул Гольдштейн. Отойдем, давай. Спустя 5 минут мы нашли какой-то неиспользуемый класс и присели друг напротив друга. «Итак», — спросил я, — «что ты хотел мне сказать?» «Я недоволен». «Недоволен? Ты даже не представляешь как». «Что?» — не удержавшись, закричал я. «Ты недоволен? Да ты не представляешь, как недоволен я. Ты взял и подставил меня перед всем хагом. А ты думал, каково мне?» Точно так же криком перебил меня Гольдштейн. «Я полгода по мужским раздевалкам шлялся. Знаешь, сколько раз я получал, и все из-за тебя. Но, я думаю, ты всем этим занимался не бесплатно», — чуть успокоился я. «Конечно, но это не отменяет того, что из-за тебя у меня такая теперь слава». «Что-что? Что вообще?» — начал предъявлять мне претензии Гольдштейн. «Ты так упираешь на «из-за тебя», а из-за меня ли на самом деле? А может, из-за себя? Не мог ты подойти и спросить, или как-то по-другому организовать поиски? Да и вообще, если бы ты не согласился на эту работу, то ничего бы такого не было. Так что не из-за меня это все, а из-за тебя самого». «Хм», — замялся Энтони. «Да все тут и так ясно». «Пожадничал. Бабла захотелось? Так и скажи, я тебя отлично пойму. Но тогда какие ко мне вопросы? Все равно, за тобой должок». «Да ты не охуел ли? Не пойти ли тебе нахер с таким предъявами?» — окончательно разозлился я. «Итак, я тут в долгах, как в шелках, и только этого мне не хватало, чтобы меня тут всякие шкеты на счетчик ставили. У меня что, где-то на лбу написано? Я лох, кинь меня на деньги». «Сам пошел ты». «Не согласен? Значит, нужно решить это по-мужски». «Ну-ну». Как мог, мерзко ухмыльнулся я. «У тебя здоровья внезапно стало очень много, будешь грозить мне, то что, уж на тебя и меня одного хватит. Хочешь дуэль? Дуэль? Нет уж». Энтони внезапно успокоился и даже улыбнулся. «Я тут насмотрелся, как безбашенно ты ведешь себя в бою. Неохота мне пролежать пару недель в больничном крыле. Это просто глупо. Слишком разные у нас силы». «Тогда чего же ты хочешь по-мужски?» — не понял я. «Хочу по-простому дать тебе в твою наглую хаффлпаффскую морду». «Какое трогательное взаимопонимание. Я бы тоже не отказался начистить одну слишком умную рейвенклавскую харю. Раз обе договаривающиеся стороны хотят одного и того же, то ничто им не может помешать прийти к соглашению. Как в древности говорили, дабы клинок ссоры не отравлялся ядом долгой обиды». «Хех, согласие есть продукт непротивления сторон», — усмехнулся я. «И что же ты предлагаешь? Как насчет ирландского неваляшки?» Хм, оценивающе оглядел я своего соперника, который был заметно щуплее и ниже на полголовы. «Почему бы и нет? Не выглядит рейвенклавец таким мощным, а пару неизбежных синяков я, так уж и быть, перетерплю. Здесь и сейчас, да. Как определим, кто первый?» «Предлагаю бросить монетку», — сказал Энтони и достал из кармана медный кнат. «Что загадаешь? Голову или хвост?» «Хвост». Интерлюдия 12. Достаточно широко известный в магическом мире колдомедик мадам Поппи Помфри очень любила свою работу. Именно поэтому она и устроилась в свое время на эту весьма непривлекательную для понимающих должность — медведьмы в Хогвартс. Ведь если внимательно посмотреть, что в ней такого хорошего? Работы, море, больших денег и влияния нет. К тому же повреждения магии у детей каждый раз совершенно разные. Дикое стечение обстоятельств, которое не приснится опытному и осторожному магу даже в самом страшном кошмаре, маги-недоросли легко воплощают в реальность. Потом остается только удивляться, как можно было ошибиться в зелье или заклинании, чтобы в итоге получилось такое. А ведь есть еще и не случайности. Одни только близнецы со своими далеко не всегда безобидными шуточками стояли приблизительно за 20% самых сложных случаев в колдомедицинской практике мадам Помфри. Опыт они ей, конечно, обогащали весьма внушительно, но как же иногда хотелось врачу прописать одинаковым с лица рыжим хорошую порцию перечного зелья, причем не орально, а ректально. Короче говоря, должность колдомедика в Хогвартсе была абсолютно собачья, но, несмотря на частые и весьма заманчивые предложения, она все еще оставалась в британской школе магии. Быть может, потом, когда ей предложат должность главного медика Святого Мунга или какой-нибудь крупной магической больницы на континенте, она и согласится, но не сейчас. Не сейчас. Турнир трех волшебников, впервые за долгое время проводившийся в Хогвартсе, обогатил ее практику случаями с участием заклинаний и зелий европейской и даже китайской магической традиции, что не могло не радовать весьма въедливого профессионала, которым являлась мадам Помфри. Однако бывает, наступают такие времена, что даже самая любимая работа утомляет настолько, что хочется взять и послать все и вся далеко и надолго, и пинка выдать, чтобы отправились туда побыстрее. Редко, но бывает, у всех. Вот сегодня и у мадам Помфри настал такой неприятный момент, и не без причины. Проблемы, как из рога изобилия, посыпались с самого раннего утра. Сначала одна за другой прибежали две полукровки, одна гриффиндорка, а другая, гостья из Франции, и, смущаясь, запинаясь на каждом слове, пылая алыми щеками, попросили весьма специфических зелий. И если француженка честно сказала что-нибудь от незапланированной беременности, а то свои я забыла, а подруги – завистливые стервы, то гриффиндорка ни много ни мало попросила зелья, чтобы восстановить потерянную девственность. От такой дремучей необразованности Поппи оставалось только стыдливо потереть себе лоб ладонью, а еще изо всех сил сдерживать яростное желание выдать хороший подзатыльник либо этой наглой курице, дорвавшейся до сладкого, либо ее декану, между прочим, тоже женщине, однако ленивой до чопорности, или чопорной до лени, рассказать своей студентке, что хоть пенькой там все за шеи, с точки зрения магии она уже раз и навсегда женщина, и всем интересующимся это будет отчетливо видно, что слабо, или суровое горское воспитание не позволяет разговаривать на эту тему, а ей, скромному колдомедику, лишние плоды потом травить и слезы ведрами с пола собирать. Та же Помана своим барсучихам еще на первом курсе на всякий случай глаза раскрывает, именно поэтому и проблем у нее таких нет, и невесты почти всегда девушками замуж выходят, если хотят, и браки крепкие. Эх, Минерва, Минерва, в наши годы на эту тему еще на втором-третьем курсе всех девушек честно и без прикрас просвещали либо матери-сестры, либо старшекурсницы. Неужели ты этого не помнишь? А сейчас что тогда творишь? Хорошо еще, что артефакты проверки на девственность очень редкие, почти все используют магию крови, то есть остаются запрещены министерскими указами для большинства магов. Но пару слов-то можно сказать было, именно так думала Помфри после тяжелого разговора с гриффиндоркой. Разочарованно вздохнув, медведьма присела за стол попить чаю с выпечкой, что принесли ей, пропустивший за всеми этими волнениями завтрак, хогвартские домовые эльфы. Но только она сделала первый глоток и куснула воздушнейшую булочку, как косяком пошли следующие пациенты. Пришлось все бросить и заниматься пострадавшими. На этот раз были парни, и шли они необычно бурным потоком. Обычно с ней побеспечивал ее 3-5 пациентами в неделю, но сегодня, видимо, так сошлись звезды, и в больничное крыло с его уроков приползли аж 7 за одно занятие. А ведь это было только зельеварение. Не успела она провести все положенные процедуры очистки и восстановления, как драки пар антагонистов Дурмштранг, Шармбатон и Гриффиндор Слизерин надарили ее сверхплановой практикой почти до самого вечера. И, как назло, случаи все были настолько тяжелые, что ей пришлось порядком выложиться и растрясти запасы зелий. Хорошо еще, что через совет попечителей Дамблдор выбил повышенные ассигнования на этот год, и что часть этих средств в виде флаконов с редкими зельями и баночек с мазями встала на полках больничного крыла. Подлечив последнего пацана, злая и голодная ведьма только-только было подумала спуститься на ужин, как дверь больничного крыла открылась и в нее заглянула весьма необычная парочка. Одного из юношей она знала просто отлично. Молодого, 15 лет еще только, но уже эмансипированного лорда древнего рода, можно было с полным правом назвать завсегдатаем больничного крыла, до абсолютного рекорда, которым был ровно один учебный год. Но очень уж невезучим оказался тот полукровка Ривенкловец набора 1902 года, Крэп. Даже если учитывать последствия неприятной истории с Василиском, пока еще не дотягивал, но в числе первых 20 уже находился. Но ведь это только 4-й курс, и дорогой он идет трудный, распределенный вначале на Слизерин, а потом собственноручно перешедший на Хаффлпафф. Мальчишка своей любознательностью и магическими дарами в области светлого целительства и магии крови очень нравился Поппи. Уж больно он напоминал ей ее саму в этом возрасте. Одно время она даже подумывала взять после совов Винсента в ученики. В конце концов, не на Эбаджи, закапывающую свой и без того слабенький талант целителя в землю, оставить кабинет колдомедика после неминуемого ухода из Хогвартса. Но, увы, Винсент умудрился отсечь часть своих родовых даров, и теперь стал абсолютно не способен к целительству, зато оставался способным не пропустить мимо себя ни единой неприятности. То, что он покинул больничное крыло не далее как 3 часа назад и уже опять здесь, громко говорящий за себя факт. Зато другой ученик, Энтони Гальпштейн, попадал к ней в руки считанные разы и только по мелочам, вроде простуды или неизбежных ушибов от падения с исчезнувшей на лестнице ступеньки. Вообще этот мальчик был классическим учеником Рейвенкла. Ученики же факультета с тотемом ворона отличались редким здравомыслием, осторожностью и спокойствием, поэтому редко появлялись в больничном крыле. Правда, помимо положительных качеств ученики самой умной основательницы имели и соответствующее факультету гипертрофированное любопытство. Острое настолько, что, бывает, режет своего хозяина не хуже выскользнувшего из рук меча. Поэтому флитвиковы воронята, если попадали к ней, то либо всего на 5-10 минут, либо на долгие дни и недели. Такие случаи зачастую превращались в настоящие бриллианты для ее медицинской практики, ибо редко кто может так умудриться настолько неординарно искалечить себя или ближнего своего, как это получалось у рейвенкловцев. Причем делалось это не из-за злобы, в порыве ярости или ради удовлетворения сребролюбия, а просто в чисто познавательном, академическом любопытстве. Конечно, в последнее время про данного конкретного юношу ходили весьма неблагозвучные слухи, на которые лично Помфри равнодушно мотала головой. Уж что-что, а от целителя таких интересов, как ни прячь, никак не спрятать, поэтому она при первых подозрениях озаботилась проверить Энтони весьма малоизвестным за пределами целительского круга заклинанием. Впрочем, и прятать или совершать какие-то определенные действия, вроде информирования родителей, не пришлось. У рейвенкловца, как оказалось по результатам исследования, даже слабых следов отклонений не оказалось. И вот сейчас эти двое так не похожих друг на друга мальчишек, по-слизерински выдержанные рейвенкловицы по гриффиндорски горячий хаффлпаффиц, молча стояли перед ней в таком виде. «Так, садитесь на кровати, руки-ноги на месте, никаких серьезных повреждений я не диагностирую», привычно размахивая волшебной палочкой и посылая медицинские чары в сторону пары учеников, пробормотала мадам Помфри. «Но я все равно никак не могу понять, каким заклинанием вас прокляли. Почему ваши лица выглядят так, как будто по ним очень долго и со всей силы били? Кто это сделал? Это были Уизли со своими вечными экспериментами, слизеринцы, или вы что-то не поделили с кем-то из наших гостей? И что именно это было? Зелье? Проклятие?» Помфри перевела взгляд с одного на другого парня. «Ну же, что же вы оба молчите? Как мне вас лечить, если я ничего не знаю? Ну мы, да, сделали. Случайно. Почти. Вы сделали что?» Юноши, обычно выражающие свои мысли четко и ясно, сейчас невнятно мямлили и прятали от нее глаза, и своими договариваемыми друг за другом фразами настолько неприятно напомнили ей перекидывающихся репликами средних братьев Уизли, что она даже повысила на пациентов голос, что позволяло себе очень редко. «Ну, мы, это», — замялся Энтони. «Немного поспорили», — добавил Крэп. «Дальше», — поторопила студентов Помфри. «Потом пошутили. Потом поссорились. Слегка. И решили помириться. Таким вот способом. По-мужски. Руками. Мне что, чтобы вы побыстрее говорили, вам клизму с бодроперцовым зельем прописать? Объясните, наконец, что с вами случилось». И они объяснили. Помфри слушала сбивчивые слова оправдания и чувствовала, что ее и так подточенные сегодняшними идиотами-посетителями бастионы самоконтроля от абсурда ситуации медленно рушатся в бездну. В итоге обычно сдержанную женщину неотвратимой волной захлестнули такие непривычные для нее бешенство и жажда крови. Вон, боясь сорваться окончательно и безжалостно проклясть мальчишек, сквозь сведенные от бешенства челюсти мадам Помфри смогла пропихнуть прошипеть единственное короткое слово. Что, простите, я сказала, вон, но... Вон, пошли вон, если вам так нравится, как пьяным маглам, бить друг другу по очереди кулаками морды, пока один из вас не сможет подняться на ноги, то вот и катитесь тогда к маглам, пусть они вас лечат, а здесь я не потерплю ничего такого. Вон, глава 29, русский след. Что ж, если можно было обоснованно надеяться, что история с кольцом так или иначе все-таки закончилась, то последствия дуэли, как оказалось, я собрал еще не все. Не успел я успокоиться после нападения немецко-говорящей боевой группы гильдейских магов, как внезапно, одним прекрасным декабрьским днем меня отловила троица парней из дурмштранговской делегации. Судя по тому, что место, где именно меня перехватить, они выбрали хоть и относительно далеко от общей массы учеников, но достаточно на виду, нападать и убивать меня они не собирались. Во всяком случае, прямо сейчас, господин Крепп, не могли Биви уделить мне несколько минут? По-русски обратился ко мне один из тех, на кого мне в свое время указал Джасти, как на одного из основных любопытствующих по поводу моей тушки. Двое сопровождающих отстали и сформировали некоторое подобие охранного периметра. Уши уже привычно слегка закололо от наложенного кем-то из дурнштранговцев довольно непростого заклинания от прослушивания. «Я вас не понимаю», — ответил я на английском. «Да все вы отлично понимаете, Крэп. Не нужно тут совершенно лишних в данной ситуации игр», — тоже по-английски ответил дурнштранговец. «Лорд Крэп для вас, мистер», — ответил я тоже по-русски. «О, извините, забыл представиться. Называйте меня Максим Поляков. Ничего, что я так по-свойски, не по традициям, ничего. И что же, господин Поляков, вам от меня надо? Или, может быть, вы не господин, а товарищ, или гражданин», — съязвил я. «Какого-то такого ответа можно получить от среднеинформированного иностранца, так что не оправдать ожиданий было бы неправильным, и, поэтому, подозрительным. О, это как вам будет угодно. Я всего лишь хотел передать вам пожелания здоровья от нашего общего знакомого. Владислав Александрович, по гильдейскому позывному Комар, шлет тебе привет, чужой, ХМ, и ему тогда передавай привет. Вот оно, то, о чем меня предупреждал Дамблдор. Как же это все не вовремя. Только-только вроде отношения наладились, а тут такой подход. И ведь не замолчишь, вон сколько свидетелей. Заложат вмиг. Вот бля, это все, или еще что? Он интересуется, все ли у вас в порядке, и не нужна ли его коллеге по гильдии и магическим дарам какая-нибудь помощь? Передайте Владиславу Александровичу искреннее заверение, что у меня все хорошо и помощь мне не требуется. Хорошо, я передам. Теперь все, да. Вот только вы зря так напряженно относитесь к нам всем вообще и к Хейнриху Вольфгангу Мария фон Унцуфлисхайм Белофу в частности. Его поведение в бою. Я понимаю, вам было неприятно проиграть, но из этого не следует, что обычное спортивное поражение следует превращать в личную или родовую вендетту. Да-да-да, я замечал взгляды, которыми вы обмениваетесь. Поймите, у Генриха есть достойные причины для предубеждений против магов крови. В детстве его родителей убил один из них, а сам мальчик только чудом спасся. Но он вполне нормальный молодой человек, а то, что тренировка у вас с ним вышла ХМ, излишне интенсивной, скажем так, то это совершенно житейское дело, бывает. И уж точно, повторюсь, это не повод для вражды. Подумайте об этом, лорд Крэп, и если что надумаете, можете всегда обратиться ко мне. Я смогу обеспечить вам встречу для объяснения и примирения. Угу, с Тони мы тоже как-то так вот помирились. Да, конечно, это действенный способ, но мадам Помфри была очень недовольна. Если бы надо мной всем женским составом факультета не корпели, я бы до сих пор ходил бы с впечатляющими синяками на роже. Да и сам процесс излечения оставил после себя ГМ, мягко говоря, не очень хорошие воспоминания. Быть подопытной мышкой для впавших в раж лекарства неопытных в этом деле девчонок. БРРР, не ЕЕ, нафиг такое еще раз, я подумаю. До свидания, до свидания, кивнул мне в ответ мой собеседник и пошел прочь. Но стоило мне отвернуться, как в спину мне прилетела реплика. Ах да, совсем забыл, Поляков сунул руку в карман, отчего я сразу же напрягся и приготовил волшебную палочку, и вытащил оттуда типовую фиал-пробирку для хранения воспоминаний. Дырявая у меня голова. Вот, Владислав Александрович просил вам передать. Возьмите, это совершенно бесплатно. Подарок. Что это? Здесь воспоминания об одной из лекций нашей русской школы магии, Китежа. Быть может, она вас заинтересует. Или ее продолжение. Вслух не прозвучало, но отчетливо угадывалось в окончании фразы. Благодарю, я взял флакон и поскорее пошел прочь, пока мой забывчивый визави не вспомнил еще чего-нибудь. Например, что я опять что-то кому-то должен. Любопытство – жуткая вещь. По-хорошему, следовало потерпеть до дома и там посмотреть подарок в приватной обстановке, но, увы, терпежа мне не хватило. Поэтому я отправился в факультетскую гостиную, перенес общественный омут памяти с полки на угловой неприметный столик, вылил туда содержимое склянки и, как страждущий к роднику с хрустально чистой водой, приник лицом к источнику информации. Амфитеатр, так похожий на университетскую аудиторию, доверху был заполнен детьми лет 10-12 на вид, хотя иногда встречались и более взрослые. На первый взгляд их было около полутора сотен, или чуть больше. В зале стоял тихий гул. Не все дети могли сидеть спокойно и не болтать промеж собой, однако делать это негромко их понимания, а может быть, опаски, хватило. Как я ни старался, разобрать темы разговоров не мог. Слова ускользали не хуже мальков между пальцев, когда их пытаешься ловить в пруду. Прекратив бесплодные попытки, я перевел взгляд дальше. Помимо детей в зале, на верхних рядах, присутствовали немногочисленные взрослые. Если дети, или, точнее, ученики были одеты в однообразные белые рубахи с богатой, обережной вышивкой по краям ткани, то среди отделенных несколькими пустыми рядами гостей можно было увидеть и современную военную форму, и традиционный европейский костюм, и просто повседневную одежду, магдловскую одежду. Внезапно распахнулась дверь, и в аудиторию быстрым шагом вошел уже не молодой, но подтянутый человек, точнее, не человек, а колдун, маг. Он уверенной походкой вступил на кафедру и облокотился на нее ладонями. «Так, тихо, тихо!» Громким ревом голос колдуна отразился от задребезжавших стекол окон аудитории. «Ну вот», удовлетворенным взглядом маг прошелся по замолчавшим в испуге детям. «Совсем другое дело. Как вы все знаете, я ректор Китежского лицея волшебства Афанасий, сын Петра из рода Никитиных. Да-да-да, из того самого рода. Нет, сегодня никаких сказок прохождения моего прапрадеда за четыре моря рассказано не будет. Да, и про привезенные с собой сокровища тоже. Речь у нас сегодня пойдет совсем о другом. Так уж повелось в веках, что первую лекцию всем новикам читает именно глава нашей с вами школы волшебства. И лекция эта по истории. Почему именно по истории, а не про древние заклинания, великие артефакты или жития могучих магов? А потому, что именно из истории растут причины событий, выливающиеся в следствия, которые мы с вами зовем настоящим и будущим. Но перед началом, на столах перед вами бутылочки с зельем вечной памяти. Выпейте его, целиком, все. А для чего? Послышался из глубин зала вопрос, сопровождающийся чпоканьем открывающихся пробок флакончиков с зельем. Очень хороший и правильный вопрос. Это для того, чтобы вы потом не задавали глупых вопросов. Эта лекция, скорее даже не лекция, а рассказ, впечатается вам в память на всю жизнь слово в слово. Так что если вы чего-либо сейчас не поймете, а вы обязательно не поймете, потому что термины я не буду специально подстраивать под детей, вы всегда в будущем сможете разобраться сами, или хотя бы задать правильный вопрос, в библиотеке, или старшим товарищам, так как мое время не безгранично и очень дорого. Самые недоверчивые дети пожали плечами, открыли бутылочки и быстро выпили содержимое. Там было-то жидкости на глоток другой, не больше. Выпили, задал уточняющий вопрос лектор. Ну и отлично, начнем тогда. Начнем мы с самой ворожбы, с магии, так как именно благодаря ей мы можем совершать то, что простецы называют невероятным, а невежественные – чудом. Что такое магия? Магия – это, а вот хрен ее знает, что это такое. Удивлены? Вот такие вот у нас дела. По большому счету, никто из ныне живущих волхвателей так и не смог понять, что же такое на самом деле волшебство. Версий, идей и предположений существует немало, части из которых вы будете изучать на соответствующем предмете, но окончательного мнения, объяснившего всем, все и вся, как не было, так и нет. Ну, или те, кто догадался, тот промолчал, ибо знание, а в магии особенно, есть сила. Однако отсутствие фундаментальной теории, отвечающей абсолютно исчерпывающе на вопрос «почему», не помешало магам и чародеям эмпирическим методом прийти к некоторым положениям, описывающим взаимодействие магии и мира. То есть иметь возможность подобрать ответы на вопрос «как?». Итак, магия есть везде, высоко в горах, глубоко в водной пучине, на земле, в воде, в пещерах и камнях, везде. Уровень ее в среднем по всей планете одинаков. Исключениями являются так называемые места силы и места бессилия, небольшие по площади объемные зоны сложной геометрической формы, магии в которых соответственно больше или меньше среднего уровня. Колдовать в местах силы легче и результат получается мощнее, в местах бессилия, наоборот. Магия есть везде, маг везде может магичить, но магия, как может показаться многим из вас весьма и весьма неожиданным, совсем не бесконечна. Чем больше собирается в одном месте магов, тем тяжелее им просто существовать, не то что колдовать. Таким образом, сама магия заставляет волшебников бежать подальше друг от друга. Чем именно это обусловлено, до сих пор до конца не ясно. Более того, многочисленные исследования не смогли хоть как-то, в числовом виде, выразить это самое тяжелее. Однако правило, что волшебники не селятся крупными общинами, известно с древности и продолжает соблюдаться и поныне. Исключения составляют только места силы, в том числе и рукотворные. Соответственно, все такие места – величайшая драгоценность для любого и каждого волхвателя. Да, не надо тянуть руку. Естественно, мы, как и любая другая школа волшебства, стоим на месте силы, иначе никто ничему никого научить бы здесь не смог, разбежались бы раньше. Кстати, именно следствием из этого свойства магии, в частности, и объясняется тот факт, что маги, а следовательно, и простецы живут везде, где только можно, и даже там, где жить практически невозможно. Да, что у вас за вопрос? А скажите, где люди не живут, там получается магии больше. Вопрос хороший, но немного опережающий мой рассказ. Но я отвечу. Волшебники далеко не единственные, кто может тем или иным образом взаимодействовать с магией. Где нет людей, там есть магические растения или магические существа, начиная от обыкновенных магических животных и заканчивая древними расами. Просторожденные. Не надо сразу же тянуть столько рук. По истории нелюдей у вас все равно будет специальный курс, так что вопросы сейчас можно не задавать. Потом все обязательно узнаете. И поверьте мне, вам еще не раз и не два надоест всю эту выбитую и укрывшуюся нелюдь вызубривать и сдавать. Сейчас же вам достаточно для понимания общей картины мира знать только то, что она есть. А я, с вашего разрешения, продолжаю. Только что названное основополагающее свойство магии приводит к нескольким немаловажным последствиям. Например, маги никогда не воюют большими армиями. Маги ценят личную силу. Или то, что магов никогда не будет много. Конечно, некоторыми волшебниками, больше из-за политических или экономических причин, эти несомненные факты игнорируются, пока не станет совсем плохо и магические откаты не ударятся всей силой по ХМ, да. Однако, как бы этого ни хотелось, пойти против законов магии невозможно. Магов, подчеркиваю еще раз, никогда не будет много. Хотите, чтобы все были магами? Убейте 99,9% населения нашей планеты и впредь держите популяцию в районе 600 тысяч особей, которые жить должны равнораспределенно по поверхности Земли, и умрите через пару-тройку поколений. От чего? Ну, к примеру, от генетического истощения или непрерывных магических войн. Но у этого грустного правила есть и обратная, очень положительная сторона. Магов никогда не будет не существовать. Скажем так, в письменной истории магического мира не раз описываются полностью достоверные случаи того, как внешние или внутренние причины приводили к полному уничтожению носителей магической традиции на определенной территории. И не проходило и 50 лет, как появлялись новые маги. Конечно, знаний у них было мало, но сам факт нам говорит однозначно. Маги были и будут всегда. Да, я интересовался в свое время динамикой роста, писал в школе доклад по природоведению на эту тему. Так вот, население в 600 тысяч человек, это приблизительно 14-15 век до нашей эры, то есть в исторической перспективе, не так давно. Так что же, тогда все были магами, я же сказал, равнораспределенно. А тогда, как и сейчас, люди жили очень скучно. Определялось это, прежде всего, отсутствием нормальных источников еды, где легко добывать себе пищу, люди там и селились. Где пищу себе было добывать совсем легко, и появлялось свободное время, там зарождались цивилизации, и маги в добыче пищи всегда играли немалую роль. Где старинные маги, колдуны, ведуны, шаманы отлично умели приводить зверя, усилить своих охотников и воинов, там люди выживали, а где нет, хех, наоборот. Так что можно сказать, что развитие цивилизации простецов шло благодаря колдунам. Шло время, рост знаний и опыт приводил к тому, что пищу становилось добывать все легче и легче. Тут я имею в виду не абсолютную простоту, ведь чтобы собрать дикорос, в отличие от земледелия, не надо вообще ничего, кроме как протянуть к нему руку, а скорее соотношение затрат времени и труда к полученному результату. Таким образом, много той, ранее совершенно неиспользуемой из-за невозможности найти и догнать там еду, местности становилось вполне себе привлекательной для жизни землей. Ну, чтобы это утверждение стало вам понятнее, приведу такой простой пример. До развития земледелия кусок даже самой плодородной почвы в мерную десятину мог прокормить приблизительно 1/5000 часть только одного человека. Сейчас – более 10 взрослых людей. Разница заметна, так что из-за скученности, в процентном соотношении, как было мало магов, так и осталось. Хотя тогда их все же было гораздо больше, ибо даже неразвитые в современном понимании этого магические силы, как я уже говорил, очень сильно способствовали выживанию. Так кончилась древнейшая история. История древняя. Вспомним самое ее начало. Небольшое племя, но уже нечто большее, чем просто одна большая семья. Маг, он же шаман, он же глава рода, это одно лицо. Но как только людей в племени становилось больше, уже идет разделение на магическую и светскую, назовем ее так, власть. Почему так происходит? Сама суть магии такова, что ею, чтобы обеспечить магическими услугами племя, приходилось заниматься так долго, что ни на что другое колдуну уже времени не хватало, а увеличить количество магов. Об этом я уже говорил. Вот и получалось, что племя могло устроить у себя хоть небольшой конвейер, как это называют простецы, по производству своих примитивных орудий, вместе охотиться, вместе рыбачить, вместе воевать, но при этом все равно колдовать могли далеко не все избранные. Обычно в племени магов было двое, сам шаман и его ученик, но при этом уже разделившиеся на магическую и светскую власть не только знают друг о друге, но и тесно связаны, зачастую и родственными узами. В принципе, сейчас находят отбившиеся от прогресса племена простецов, где именно так и обстоят дела, так что не доверять исследованиям наших магов смысла нет. Следующий этап развития – города и небольшие государства. Разделение пошло еще дальше. Теперь маги выделились в отдельную касту, обеспечивающую магические услуги. В связи с тем, что магов традиционно мало, а простецов стало гораздо больше, услуги эти стали доступны только богатым и властным, и, следовательно, маги жили весьма неплохо. Это я не говорю о том, что маги были сильнее, здоровее, жили дольше, а значит, были просто в силу возраста умнее, чем простецы того времени. Исключениями являлись племена и цивилизации, нацеленные на захватническую экспансию. Это происходило из-за того, что магия давала слишком много преимуществ в сражении, особенно против тех, кто ею как раз не владел. Именно по вышеперечисленным причинам последний наш князь-колдун умер более 1000 лет назад, а колдун-князь, об этом дальше. Вроде бы, тогда все шло просто превосходно, маги, как и положено, выше и богаче, естественный ход событий, не так ли? Увы, нет, не так. В древние времена впервые зародилась серьезная угроза магическому миру. Многие маги, чтобы еще больше укрепить свое влияние и еще больше выделиться из толпы простецов, изобрели такую вещь, как веру, став жречеством. Именно из этой, обусловленной излишней надменностью и жаждой власти, ошибки впоследствии выросло то, что потом станет победителем волшебного мира. Жречество – это отдельная тема, которая будет затронута позже. Быстро пролетели времена становления и разрушения простецовых империй. Маги того времени оставили огромный след в истории, в том числе и простецов, своими фундаментальными и прикладными исследованиями, артефактами, а также первой и единственной за всю дошедшую до нас историю магократию. Простецы запомнили ее, пусть и максимально перевранно, как Атлантиду, основанная на огромном острове с величайшим в мире даже не местом, столпом силы. Страна магов и только магов достигла высочайших высот, но погибла в единый миг и не так много оставила после себя. Кроме легенд, это очень редкие книги на непонятных языках, опасные для потомков своей неизвестностью артефакты, слабые места силы по всему миру, вероятно, осколки того первичного, а еще огромную воронку в Тихом океане на месте острова, всемирный потоп, который помнит даже простецы, и всеобщий, по сути, до родоплеменного строя, упадок цивилизации, и магов, и простецов, знания и умения того периода, что простецы называют древним миром, античностью и ранним средневековьем, по сути своей всего лишь слабые отраженные отблески того путеводного маяка знаний, что светил с погибшего острова всему миру.